Глава 7. В Сибирском округе. Через полчаса в голове военкома уложился и рукопашный бой, и наркообороны, оказавшиеся в обездвиженном состоянии почему-то у его именно подъезда, и схема собственных действий стала ему совершенно ясна. Когда Леша быстро и толково доложил ситуацию и, главное, ответил то, что военкому, давно служившему в Омске, было очевидно и без дополнительного освещения, перед генералом встал главный вопрос — правовой. Какая бы ни была ситуация в Омске, нарушать законы человеку в погонах было, по его мнению, не к лицу. «Бойцы! А что я-то с ними делать буду? Я вам что, прокурор, судья? Где я санкцию-то на арест возьму?» Все эти вопросы были риторическими, и Леша, и Саня, и генерал понимали одно — в городе и области эту санкцию, то есть разрешение, пытаться получать не надо. Наоборот, надо по возможности скрыть случившееся от местных органов дознания и прокуратуры до тех пор, пока дело не попадет в другие, не замаранные преступными деньгами, руки. И пока генерал задавал вопросы, он уже понял, где будет искать эти руки. Но куда девать преступников, хотя бы на сутки, которые понадобятся для оргдействий? А губа-то, товарищ генерал, губа-то ведь у вас есть? Не вопросительно, а скорее утвердительно сказал Саня. В свое время он со своим задиристым характером неплохо освоил это военное учреждение. «А ведь точно боец!» Генерал оживился. «Как же это он про гауптвахту-то забыл? На губу и посадим. Вообще-то она уже отменена, слышали, наверное? Дума наша недавно постаралась. Видно, срочную никто из депутатов не служил. Но ведь так или иначе, ночью-то задержанных в пьяном виде все равно ж до утра где-то оставлять приходится. Ежу понятно. Так что как-нибудь оформим. Патруль задержал при хулиганском поведении или еще чего». Он взялся за телефон и быстро отдал необходимые распоряжения. Саня и Леша распрощались с генералом и пошли передавать живой груз. Напоследок они твердо договорились, что генерал защитит часового, не даст усадить его на скамью подсудимых вместе с хозяином и Хароном. «Мы подтвердим, что он давно хотел их кому-нибудь сдать», — твердо сказал Леша. — «Только не мог здесь у вас таких людей найти, пока мы не набежали. Если б не он, этих никто бы не взял. Или наколотили бы народу. А тут почти бесшумно взяли, как языка в тылу противника». Генерал записал и больницу, где находилась сестра часового, и твердо обещал взять это дело под свой патронаж. «С главврачом рыбалим иногда. Хороший мужик, поймет ситуацию». Как только кабинет военкома опустел, он стал набирать хорошо знакомый новосибирский номер. «Фрол Кузьмич Заровнятных, недавно назначенный прокурор недавно созданного Сибирского округа, и сам не заметил, как в самые последние годы перестал смущаться своего имени и редкой фамилии. Конечно, он лет с 10, приобретя солидность и степенность, и раньше ничем не выдавал своего смущения. Но в молодые годы некоторые неудобства при знакомстве ощущал. Ну, кого в самом деле из его ровесников могли назвать фролом? Да и на самом-то деле был он даже не фрол, а флор, по латыни флос, родительный флорис, это цветок. Хорошо еще, что в школе латынь не проходили. А во флоте, где отслужил он после школы, прежде чем попал на давно облюбованный юрфак, ее и вовсе не знали. Зато на юрфаке сокурсники оттянулись. Довольно быстро он стал цветочком, хотя страшно протестовал. Девушки сократили имя до «Цвет». Это было еще ничего. Постепенно привык. Теперь, когда на каком-нибудь региональном или всероссийском совещании в толчее перерыва слышал вдруг за плечом «цвет», знал, не оборачиваясь, что окликает однокурсник. А назвали его в честь, а вернее, в память деда, материного отца, в конце июля 1941 года, ушедшего на фронт добровольцем, хотя до Сибири от заглатываемых Гитлером российских пространств было далеко, и многие сельчане не то что знали, а чувствовали, что сюда к ним, в Сыропятское, немец навряд ли дойдет. Мать Фрола Кузьмича, тогда 20-летняя молодуха, воспитательница в детском саду, после того, как и отец ее, и муж, и два брата оказались на фронте, зачастила в церковь. В начале лета 1942-го муж на две недели попал домой. После госпиталя дали отпуск. Осенью и он, и его тесть оказались под Сталинградом. В конце декабря, когда немцы там уже были в плотном кольце, на деда пришла похоронка. Дочь его была на сносях, роды начались на две недели раньше ожидаемого, и ребенок появился на свет непосредственно 1 января, через 5 минут после полуночи, выкроив себе лишний год и так и не дав акушеркам и пышноусому, мать не раз вспоминала эти усы, врачу чокнуться в Новый год. Ну чтоб ему было родиться минут хоть за 10 до боя кремлевских курантов. Таким поперечным, как в сердцах ругала его бабушка, оказался будущий прокурор и впоследствии. А день этот, по старому стилю, 18 декабря, был днем святого Флора. И хотя к этому дню относились и Симеон, и Михаил, но Фролом, а по церковной записи правильно Флором, звали его погибшего деда. И молодой матери имя ее первенца сразу же было хорошо известно и без вариантов. И неделю спустя понеслала младенца крестить, не побоявшись рождественских морозов и нареканий от своей заведующей. А в те времена могли и вовсе лишить права работать с детьми. Религия официально считалась мраковесием, поэтому верить в Бога учителям и воспитательницам в детских садах можно было только тайком. А посещение церкви, да еще с такой целью, как крестины, оценивалось властью, то есть всякими чиновниками, как поступок аморальный. Как же человек, который своего ребенка крестит, может чужих детей воспитывать, научит их плохому? Обычно с утра заровнятных знал, а вернее чувствовал, как пойдет день. Для этого ему требовалось только одно — минута-две покоя, спокойной сосредоточенности. И тогда, поглядывая на знакомый, но в каждом месяце все-таки новый рисунок и цвет деревьев за окном, он вдруг ясно чувствовал: сегодня все будет гладко, спокойно, или будет так штормить, что только держись ногами за палубу. Сегодня этих спокойных 2 минут не выпало. Едва вошел в кабинет, зазвонил телефон. Омский военком. Фрол Кузьмич слушал сначала, улыбаясь. С военкомом они нашли общий язык с первого дня знакомства. Потом удивленно, озабоченно, но постепенно вникая. А когда, договорившись о порядке действий, положил трубку и занялся делами, минут через 10-15 секретарша сообщила, что на проводе снова военком. И вот теперь, слушая, прокурор резко потемнел лицом, будто туча в раз набежала. Он полностью представил себе, как пойдет у него не только этот, но, скорее всего, и последующие дни. Пообещав военкому перезвонить через 15 минут, Фрол Кузьмич провел еще несколько разговоров по новосибирским номерам. Потом его еще раз соединили с Омском. «Через час влетаю. Тебе повезло. Я ж сказал, завтра-послезавтра все равно нацелился. Думал ехать, теперь полечу военным бортом. Собраться? А что мне холостому неженатому собираться? ветром подпоясался, да, в путь. Группу следователей везу. Тут один сыскарь знакомый есть. Может, его прихватить с собой удастся. Об одном прошу. Сам не высовывайся. У тебя внучки. Это тебе не на войне. Противник не виден. Артиллерийское прикрытие не развернешь. Пришьют, ахнуть не успеешь. Не пугаю, а предупреждаю. И очень серьезно. Я все ж эту публику получше тебя знаю. У них конвейер. Пацаны мрут от передоза. Они новых на иглу сажают. Деньги немеренные и бесперебойно. Они за них половину человечества положат. Не дрогнут.